И в самом деле, в этом обычном простом взятии или аресте, которому мы никогда не сопротивляемся, который мы привыкли принимать как ход судьбы, в нем ведь и такая есть возможность. Не пойду. Освобожденные головы наши теперь это понимали. Как не пойдешь? Приступили надзиратели. Так и не пойду, твердо отвечал зэк. Мне и здесь неплохо. А куда он должен идти? А почему он должен идти? Мы его не отдадим. Не отдадим! Уходите! Закричали со всех сторон. Надзиратели повертелись и ушли. В другом бараке попробовали тоже. И поняли волки, что мы уже не прежние овцы, что хватать им теперь надо обманом или на вахте, или одного целым нарядом, а из толпы не возьмешь. И мы, освобожденные от скверны, избавленные от присмотра и подслушивания, обернулись и увидели во все глаза, что тысячи нас, что мы политические, что мы уже можем сопротивляться. Как верно же было избрано то звено, за которое надо тянуть цепь, чтобы ее развалить, стукачи, наушники и предатели. Наш же брат и мешал нам жить. Как на древних жертвенниках их кровь пролилась, чтоб освободить нас от тяготеющего проклятия. Революция нарастала. Ее ветерок, как будто упавший, теперь рванул нам ураганом в легкие. Глава 11. Цепи рвем на ощупь. Теперь, когда между нами и нашими охранниками уже не канава прошла, а провалилась и стала рвом, мы стояли на двух откосах и примерялись. Что же дальше? Это образ, разумеется, что мы стояли. Мы ходили ежедневно на работу с обновленными нашими бригадирами или негласно выбранными, уговоренными послужить общему делу, или теми же прежними, но неузнаваемо отзывчивыми, дружелюбными, заботливыми. Мы на развод не опаздывали, друг друга не подводили, отказчиков не было, и приносили с производства неплохие наряды, и, кажется, хозяева лагеря могли быть нами вполне довольны. И мы могли быть ими довольны. Они совсем разучились кричать, угрожать, не тянули больше в карцер, по мелочам, и не видели, что мы шапки снимать перед ними перестали. Майор Максименко по утрам-то развод просыпал, а вот вечером любил встретить колонны у вахты и, пока топтались тут, пошутить что-нибудь. Он смотрел на нас с сытым радушием, как хохол-хуторянин где-нибудь в Таврии мог осматривать приходящие из степи свои бесчисленные стада. Нам даже кино стали показывать по иным воскресеньям. И только по-прежнему донимали постройкой Великой Китайской стены. И все-таки напряженно думали мы и они. Что же дальше? Не могло так оставаться. Недостаточно это было с нас, и недостаточно с них. Кто-то должен был нанести удар. Но чего мы могли добиваться? Говорили мы теперь вслух, без оглядки, все, что хотели, все, что накипело. Испытать свободу слова даже только в этой зоне, даже так не рано в жизни было сладко. Но могли ли мы надеяться распространить эту свободу за зону или пойти туда с ней? Нет, конечно. Какие же другие политические требования мы могли выставить? Их и придумать было нельзя. Не говоря, что бесцельно и безнадежно, придумать было нельзя. Мы не могли требовать в своем лагере ни чтобы вообще изменилась страна, ни чтобы она отказалась от лагерей. Нас бомбами с самолетов закидали бы. Естественно, было бы нам потребовать, чтобы пересмотрели наши дела, чтобы сбросили нам несправедливые, ни за что данные сроки. Но и это выглядело безнадежно. В том общем, густевшем над страной смраде террора большинство наших дел и наших приговоров казались судьям вполне справедливыми. Да, кажется, уже и нас они в этом убедили. И потом пересмотр дел невещественен как-то, неосязаем толпой. На пересмотре нас легче всего было бы обмануть, обещать, тянуть, приезжать, преследовать. Это можно длить годами. И если бы даже кого-нибудь вдруг объявили освободившимся и увезли, откуда могли бы мы узнать, что не на расстрел, что не в другую тюрьму, что не за новым сроком? Да спектакль комиссии разве уже не показал, как это можно все изобразить? Нас и без пересмотра собираются домой распускать. На чем сходились все, и сомнений тут быть не могло, устранить самое унизительное. Чтобы на ночь не запирали в бараках и убрали параши. Чтобы сняли с нас номера. Чтобы труд наш не был вовсе бесплатен. Чтобы разрешили писать 12 писем в год. Но все это, и даже 24 письма в год уже было у нас в ИТЛ. А разве там можно было жить? А добиваться ли нам 8-часового рабочего дня, даже не было у нас единогласия. Так мы отвыкли от свободы, что уже вроде и не тянулись к ней. Обдумывались и пути, как выступить, что сделать. Ясно было, что голыми руками мы ничего не сможем против современной армии, и потому путь наш не вооруженное восстание, а забастовка. Во время нее можно, например, самим с себя сорвать и номера. Но все еще кровь текла в нас рабская, рабья. Всеобщее снятие с самих себя собачьих номеров казалось таким смелым, таким дерзким, бесповоротным шагом, как, скажем, выйти бы с пулеметами на улицу. А слово «забастовка» так страшно звучало в наших ушах, что мы искали себе опору в голодовке. Если начать забастовку вместе с голодовкой, то от этого как бы повышались наши моральные права бастовать. На голодовку мы вроде имеем все-таки какое-то право, а на забастовку? Поколение за поколением у нас выросло с тем, что вопиюще опасное — и, конечно, контрреволюционное слово «забастовка» стоит у нас в одном ряду с «Антанта», «Деникин», «Кулацкий саботаж», «Гитлер». Так, идя добровольно на совсем ненужную голодовку, мы заранее шли на добровольный подрыв своих физических сил в борьбе. К счастью, после нас ни один, кажется, лагерь не повторил этой экибастузской ошибки. Мы продумывали и детали такой возможной забастовки-голодовки. Примененный к нам недавно общелагерный штрафной режим научил нас, что в ответ, конечно, нас запрут в бараках. Как же мы будем сноситься между собой? Как обмениваться решениями о дальнейшем ходе забастовки? Кому-то надо было продумать и согласовать между бараками сигналы, и из какого окна в какое окно они будут видны и поданы. Обо всем этом говорилось то там, то сям, в одной группке и в другой, представлялось это неизбежным и желательным, и вместе с тем, по непривычке, каким-то невозможным. Нельзя себе было вообразить тот день, когда вдруг мы соберемся, сговоримся, решимся и... Но охранники наши, открыто организованные в военную лестницу, более привыкшие действовать и менее рискующие потерять в действиях, чем от бездействия, охранники нанесли удары раньше нас. А там покатилось оно само. Тихенько и уютно встретили мы на привычных наших вагонках, в привычных бригадах, бараках, секциях и углах новый 1952 год. А в воскресенье 6 января в православный сочельник, когда западные украинцы готовились славно попраздновать, кутью варить, до звезды поститься и потом петь колядки, утром после проверки нас заперли и больше не открывали. Никто не ждал. Подготовлено было тайно, лукаво. В окна мы увидели, что из соседнего барака какую-то сотню зэков со всеми вещами гонят на вахту. Этап. Вот и к нам надзиратели, офицеры с карточками, и по карточкам выкликают: «Выходи со всеми вещами и с матрасами, как есть, набитыми». Вот оно что. Пересортировка. Поставлена охрана в проломе китайской стены. Завтра она будет заделана. А нас выводят за вахту и сотнями гонят с мешками и матрасами, как погорельцев каких-то вокруг лагеря и через другую вахту в другую зону. А из той зоны гонят навстречу. Все умы перебирают, кого взяли, кого оставили, как понять смысл перетасовки. И довольно быстро замысел хозяев проясняется. В одной половине, второй лагпункт, остались только щирые украинцы, 1000-2 человек. В половине, куда нас пригнали, где будет первый лагпункт, 1000-3 всех остальных наций: русские, эстонцы, литовцы, латыши, татары, кавказцы, грузины, армяне, евреи, поляки, молдаване, немцы и разный случайный народ понемногу, подхваченный с полей Европы и Азии. Одним словом, единое и неделимое. Любопытно, мысль МВД, которая должна была бы освещаться учением социалистическим и вненациональным, идет по той же, по старой тропинке, разделять нации. Разломаны старые бригады, выкликаются новые, они пойдут на новые объекты, они будут жить в новых бараках, чехарда. Тут разбора не на одно воскресенье, а на целую неделю. Порваны многие связи, перемешаны люди, и забастовка, так уж кажется назревшая, теперь сорвана. Ловко. В лагпункте украинцев осталась вся больница, столовая и клуб. А у нас вместо этого бур. Украинцев, бандеровцев, самых опасных бунтарей, отделить от бура подальше. А зачем так? Скоро мы узнаем, зачем так. По лагерю идет достоверный слух от работяг, носящих в бур баланду, что стукачи в своей камере хранения обнаглели. К ним подсаживают подозреваемых. Взяли 2-3 там здесь. И стукачи пытают их в своей камере, душат, бьют, заставляют раскалываться, называть фамилии, кто режет. Вот когда замысел прояснился весь, пытают. Пытает не сама псарня, вероятно, нет санкции, можно нажить неприятность, а поручили стукачам: ищите сами своих убийц. Рвение им не впрыскивать. И так хлеб свой оправдают дармоеды. А бандеровцев для того и удалили от бура, чтобы не полезли на бур. На нас больше надежды. Мы покорные люди и разноплеменные, не сговоримся. А бунтари там, а между лагпунктами стена в 4 метра высотой. Но сколько глубоких историков, сколько умных книг, а этого таинственного возгорания людских душ, а этого таинственного зарождения общественных взрывов не научились предсказывать, да даже и объяснять вослед. Иногда паклю горящую под поленницу суют, не берет, а искорка одинокая из трубы пролетит на высоте, и вся деревня дотла. Ни к чему наши 3000 не готовились. Ни к чему готовы не были. А вечером пришли с работы, и вдруг в бараке рядом с буром стали разнимать свои вагонки, хватать продольные брусья, крестовины, и в полутьме, местечко там полутемное, с одной стороны у бура, бежать и долбать этими крестовидами и брусьями крепкий заплот вокруг лагерной тюрьмы. И ни топора, ни лома ни у кого не было, потому что в зоне их не бывает. Удары были, как хорошая бригада плотников работает, доски первые подались, тогда стали их отгибать, и скрежет 12-сантиметровых гвоздей раздался на всю зону. Вроде не ко времени было плотникам работать, но все-таки звуки были рабочие, и не сразу придали им значение на вышках и надзиратели, и работяги других бараков. Вечерняя жизнь шла своим чередом. Одни бригады шли на ужин, другие тянулись с ужина, кто в санчасть, кто в коптерку, кто за посылкой. Но все ж надзиратели забеспокоились, ткнулись к буру, к той подтемненной стенке, где кипело, обожглись и назад, к штабному бараку. Кто-то с палкой бросился и за надзирателем. Тут уж для полной музыки кто-то начал камнями или палкой бить стекла в штабном бараке. Звонко, весело, угрожающе лопались штабные стекла. А вся-то затея была, ребят, не восстание поднимать и даже не брать бур, это нелегко. Вот дверь экибастузского бура, высаженная и сфотографированная многими годами позже. А затея была через окошко залить бензином камеру стукачей и бросить туда огонь. Мол, знай наших, не очень-то.